делишко нам не помешало бы, сказал офицер. Большую часть обратного пути Седрик бежал. Полковник с мрачным видом слушал его отчет. Бронеавтомобили или танки? Бронеавтомобили. Ну что ж, рискнем. Перебрасывайте туда 4-ю роту, сказал он начальнику штаба. А затем доложил по радио штаб бригады об услышанном и принятых мерах. 4-я рота выступила через полчаса. Из пещеры было видно, как солдаты шагают по тропе, которой Седрик шел так живо и весело. Неожиданно пройдя всего только милю, колонна остановилась, расчленилась и стала развертываться в боевой порядок. «Опоздали», — сказал полковник. «Вон бронеавтомобиль». Они сняли уцелевших ланширцев и теперь веерообразно разъезжались по дну дороги. Седрик насчитал их 20 штук. За ними показался нескончаемый поток грузовиков с солдатами. При первом же выстреле грузовики остановились, и под прикрытием бронеавтомобилей пехота повыскакивала из кузовов на землю и с парадной методичностью пошла вперед, расчлененными. Вместе с бронеавтомобилями появилась эскадрилья бомбардировщиков. Они летели на бреющем полете вдоль тропы, и вскоре по всему батальонному району обороны загрохотали. Полковник отдал приказ о немедленном отводе рот, занимавших позиции по фронту. Седрик стоял в пещере. Странное дело, думал он. Ему пришлось так много заниматься пещерами на своем веку. «Блин», — сказал полковник, — «доберитесь до первой роты и объясните, что происходит. Если они сейчас ударят с тыла броневикам, им придется отойти, и другие роты смогут выскочить». И вот Седрик отправился через маленькое поле битвы. Все происходящее по-прежнему казалось ему совершенно нереально. Бомбардировщики сбрасывали бомбы неприцельно, сплошную обрабатывая землю перед фронтом своих бронеавтомобилей между батальонным штабом и входом в долину, где окопалась первая рота. Хотя грохот разрывов беспрерывно сотрясал воздух, он по-прежнему казался Седрику каким-то нереальным. Он был частью того сумасшедшего мира, в котором ему, Седрику, с самого начала не было места. Грохот этот не имел к нему никакого отношения. Он услышал у себя над головой свист бомбы. Казалось, она падала прямо на него. Он бросился ничком на землю, и она взорвалась в 50 ярдах, обдав его градом мелких камней. «Кажется, накрыли», — сказал полковник. «Нет», — поднялся. «Молодцом», — сказал начальник штаба. Бронеавтомобили вступили в огневой бой с 4-й роты. Немецкая пехота, вытянувшись в длинную цепь от склона до склона, продолжала подступать все ближе и ближе. Немцы еще не открывали огня. Они тяжело шагали цепью за бронеавтомобилями на расстоянии вытянутой руки друг от друга. За ними нарастала новая волна. Седрику предстояло пройти сквозь этот фронт. Он находился еще вне зоны эффективного оружейного огня противника. Но пули на излете уже свистели в скалах вокруг. «Ему не добраться», — сказал полковник. «Наверное, я веду себя довольно смело», — думал Седрик. «Как странно, ведь на самом-то деле я совсем не смелый. Просто это такая дикая глупость». Первая рота уже пришла в движение. Как только там заслышали стрельбу, рота, не дожидаясь приказа, сделала именно то, чего хотел полковник. Медленно продвигаясь между валунами вверх по склону противоположного холма, она занимала позиции с тем, чтобы выйти во фланг противнику, выше, чем во фланг батальона. Теперь уже не важно было, доберется до нее Седрик или нет. Он до нее не добрался. Пуля сразила его, била на повал, когда он был в четверти мили от цели. Эпилог. Лето. Настало лето, а с ним стремительная череда исторических событий, которым ужаснулся и отказывался верить весь мир.